Гаврилов, Татаринов. Анатомия. Допущено Главным управлением учебных заведений Министерства здравоохранения СССР в качестве учебника для учащихся фельдшерских, акушерских и санитарно-фельдшерских отделений медицинских училищ. Москва. Медицина. 1978 год. Библиографический шифр. УДК 611 в скобках 075.8. Издательский индекс. Г. Над чертой. 5300-266. Под чертой. 039 в скобках 01-78, 34-77. В учебнике анатомии изложены на современном научном уровне, в доступной для учащихся форме, основные данные о строении человеческого организма. Анатомия с краткими сведениями по гистологии и эмбриологии, необходимая для последующего изучения медико-биологических теоретических дисциплин, физиология, патологическая физиология, анатомия и других, специальных клинических дисциплин и для практической работы. При этом морфология структуры органов дана в связи с их функцией, развитием и в плане прикладного значения. Второстепенные детали и вопросы, не обязательные для среднего медицинского работника, опущены. Учебник снабжен большим количеством иллюстраций, облегчающих усвоение материала, 210 рисунков. Анатомическая терминология дана в соответствии с парижской анатомической номенклатурой. Основные разделы учебника снабжены контрольными вопросами. Учебник написан в соответствии с программой, утвержденный Министерством здравоохранения СССР и предназначен для учащихся фельдшерских, акушерских и санитарно-фельдшерских отделений медицинских училищ.